Глава 26. Денис. Даже не предполагал, что устроители заморочатся и настолько дотошно подойдут к организации нашего бракосочетания. Утром в день церемонии я проснулся от странных звуков, раздающихся с территории, прилегающей к дому. Накануне на краю утеса установили ажурную арку и украсили ее цветами и лентами. И я подумал, что на этом пафос закончится. Ха-ха, наивный. Неугомонные братья Шарах и Амран трудились с раннего утра, приобщив к подготовке кучу незнакомого народа. И когда я растрёпанный и полуголый вышел на крыльцо, на меня уставилось с десяток пар глаз. Чуть челюсть не потерял и, забыв, что вышел босиком и в одних шортах, хмыкнул и направился к главному активисту запланированного события. «Хоть бы рубашку накинул!» Сматывая на сгиб локтя какой-то кабель, проворчал Амран. И, кивнув в сторону хихикующих незнакомок, упрекнул. «Нечего наших девушек смущать!» «Ну, извини, я малость в шоке». Взъерошив волосы, усмехнулся я и, оглядев приготовление, прищурился и ткнул пальцем в какие-то коробки. «Это что вообще? Зачем? Я же не рассчитаюсь». «Уже рассчитался!» Склонив голову на бок, Амран расплылся в широкой улыбке и, подмигнув, напомнил. «Все, что мы обговорили, идет по стандартному прайсу. А твое особенное пожелание много не стоит. Госпошлина да парочка нюансов, которые сам же и утрясёшь». «Помню», — буркнул я и, оглянувшись на дом, предупредил. «Не забыл, о чем я просил? Невеста ни о чем не должна догадаться». «Обижаешь», — вскинув руки, пробурчал он и, подозвав брата, переспросил уже у него. «Во сколько регистратор будет?» «Всё передал. Проколов быть не должно». «Всё как всегда», — кивнул Шарах и, повернувшись ко мне, поинтересовался. «Паспорта готовы?» «Запрос мы уже сделали. Там всё чисто и дополнительных справок не потребуется». «Да, передам позже», — подтвердил я и, спохватившись, уточнил. «А про кольца вы не забыли?» «Обижаешь». Копируя своего брата, протянул Шарах и, вытащив из кармана рубашки небольшую коробочку, протянул мне с пояснениями. «Гравировку сделали. С размером, надеюсь, угадали». «Отлично!» Глядя на два сверкающих ободка, я улыбнулся и, спрятав кольца в карман шорт, спросил. «Так, а от меня-то что требуется? Давайте помогу». «Много чего», — переглянувшись с братом, загадочно произнес Амран. И, загибая пальцы, перечислил. «Помыться, побриться, нарядиться, причесаться и...» «А вот это вот все. Перебив, я обвел рукой поляну, где устанавливали столы. Вбивали в землю разные столбики, укладывали какие-то камни и украшали все, что могло выдержать вес ленты или бутона. «Все вот это не твоя забота», — передразнил он и, потеребив короткую бородку, добавил. «Сами справимся». «А сценарий?» — настороженно уточнил я, но братья переглянулись и рассмеялись. «Подыграешь? Да и вообще веди себя как обычно. Ничего сверхъестественного не предвидится, просто свадьба». «А, ну да, ну да», — фыркнул я и, качнувшись с пяток на носок, проворчал. «Я же частенько женюсь. Что может пойти не так? Иди отсюда!» — гаркнул Амран и, хохотнув, пробормотал. «Невеста и та, наверное, меньше волнуется». «Так она и не в курсе», — напомнил я, и, поймав на себе два насмешливых взгляда, отмахнулся. «Ой, все, пойду-ка я мыться, бриться и далее по списку». Пока удалялся, за спиной раздавались беззлобные смешки, но мне уже было не до этого. Зайдя в кухонную зону, я сварил свежий кофе и приготовил омлет с сыром, грибами и сладким перцем. Все это водрузил на поднос и, подойдя к комнате Вики, осторожно постучал. Ответ ждать не стал, и, вломившись без приглашения, застал невестушку на кровати. Вика терла глаза и щурясь смотрела на меня с удивлением. «Завтрак в постель?» Похлопав ресницами, пролепетала она и, укутавшись в одеяло, усмехнулась. «Нет, ну ты явно переигрываешь». «Так подыграй», — ставя поднос на прикроватную тумбу, фыркнул я. И, сев рядом, сознался. «Да ничего такого, если честно. Просто не хочу, чтобы ты видела, что творится перед домом». «А что там?» — насторожилась Вика, а я тихо рассмеялся. «Нашествие не иначе. Пусть хотя бы для тебя сюрприз будет». «Ну, сюрприз так сюрприз», — пожав плечами, отозвалась Вика и, кивнув на поднос, поинтересовалась. «Сам-то завтракал? Еще нет, дел по горло». И я, не зная, как получить то, зачем пришел, я оглядел комнату и, заметив Викин рюкзачок, быстро сориентировался. «Но я могу составить тебе компанию. Присоединяйся». Выбравшись из-под одеяла, она быстро накинула халат и, плюхнувшись на живот, хихикнула. «Неужели думал, что я все это съем? А две чашки кофе тоже мне?» «Раскусила мой хитрый план», — улыбнулся я и, устроившись поудобнее, подал Вике ее порцию омлета. Несколько минут мы ели в полной тишине, но не из-за неловкости. Вика с удовольствием уплетала мой кулинарный шедевр, а я косился на ее рюкзак и гадал, как добыть из него кое-что важное. «Вкусно!» — улыбнулась Вика, но, поморщившись, вдруг кашлянула. Прикрыв рот ладонью, зажмурилась и глубоко вздохнула, пожаловалась. «Перец попался!» «Наверное, не размешал», — повинился я, но, заметив, что с Викой что-то не так, отставил свою тарелку. Она дышала тяжело, и я отчетливо слышал непонятные хрипы. Потом Вика побледнела и, открыв рот, начала судорожно кашлять и задыхаться. Чертыхнувшись, я отодвинул поднос и сел ближе, пытаясь сообразить, чем могу помочь. Внутри поднялась паника, и все навыки и знания вылетели в форточку. «Доктор, кто? Я, что ли?» «Вика, что не так?» Схватив ее за руку, уточнил я хрипло и, глядя в испуганные глаза, протараторил. «Воды? Лекарства? Чем помочь?» «Астма», — с трудом выдавила Вика и, ткнув пальцем куда-то в сторону, прохрипела. «Приступ. Астма». «Где ингалятор?» Подскочив с кровати, рявкнул я и, поняв, что она указывает на свой рюкзак, метнулся к нему. Вытряс все содержимое на кровать и, найдя ингалятор, подбежал к задыхающейся Вике. Мучительный выдох, доза препарата, глубокий вдох, и она замерла, а потом медленно, прерывисто выдохнула. Закрыла глаза и, пытаясь восстановить дыхание, подышала ртом. «Легче?» — уточнил я настороженно. А Вика открыла глаза и кивнула. «Надо умыться», — пробормотала она и, приняв мою руку, поднялась с кровати. «Проводить?» — спросил я участливо, но она помотала головой и, взяв полотенце, вышла из комнаты. Проводив ее взглядом, я вздохнул с облегчением. Собрав распотрошенный рюкзачок, вернул его на место. С собой прихватил лишь одну очень важную вещь, ради которой и затеял совместный завтрак.